Глава третья. «Погоди, дружище!» Я придавил голову огромного черного волка к земле, получив в ответ тихое, недовольное рычание. Лютый прибился ко мне зимой. Не знаю, что он не поделил со стаей, но сцепились они насмерть. Если бы не я, порвали бы его. А мне просто понравилось, как он бился. Стоял окровавленный, на подкашивающихся лапах, оскалив клыки, израненный, понимающий, что следующая свалка будет для него последней, но гордый и не сломленный. А его соперники кружили вокруг, поджав хвосты, готовые броситься и добить вожака. А то, что это вожак, не было никаких сомнений, слишком выделялся он среди собратьев. В стаю полетел огненный шар. А на повернувшегося навстречу новой опасности мордой с горящими лютой ненавистью глазами волчару исцеление. Магию за прошедший с моего перерождения год я с горем пополам восстановил, как и практически все навыки. Пришлось помучиться со стабилизацией, но у меня все получилось. Конечно, еще не то, что было когда-то в прошлых жизнях и чего хотелось бы добиться. Физическая подготовка еще оставляет желать лучшего, но это скорее из-за возраста. До оптимальных кондиций на 3-4 года подрасти надо. Но все равно теперь я не такой беззащитный, как в первые дни перерождения. Так и будешь скалиться. Волк напрягся. Черные губы с повисшей ниточкой, вязкой кровавой слюны злобно подрагивали. Лютый и недоверчивый. Совсем как я. Как знаешь. Я хмыкнул и повернулся к нему спиной, чтобы уйти. Я знал, чувствовал, что он не нападет. На охоте, да. Бросился, не задумываясь. А в ситуации, как сейчас, нет. Слишком гордый. Так оно и оказалось. Спустя несколько минут зверь меня догнал и потрусил рядом. Он не был домашним питомцем, он вообще не был питомцем. Жил сам по себе, охотился сам по себе. Приходил, когда захочет, и уходил так же. Но всегда приносил мне часть своей добычи. Ровно как и я отдавал ему часть своей. Лютый не похож на волков с земли, более крупный, более мощный, с широкой грудью, спиной, покатый крестцу и заканчивающийся не очень длинным хвостом. Большие мощные челюсти, похожие на капкан, с легкостью дробящие любые кости. Плюс к этому незаурядный, почти нечеловеческий ум и хитрость. А еще он абсолютно не читался ментально. На единственную мою попытку залезть к нему в голову, он оскалился и пригнулся к земле, показывая, что готов атаковать. Больше я к нему с менталистикой не лез, уважая его право на личное пространство. Этих пришлых первым обнаружил Лютый. На рассвете, выйдя из пещеры, внутри которой находился вход в апартаменты, я увидел волка, ожидающего меня. Он стоял и не шевелился, словно размышлял о чем-то. Потом, коротко взрыкнув, сделал несколько шагов от меня и снова остановился. «Срочно?» Он нехотя улегся там же, где стоял. «Тогда подожди, сейчас пойдем». Я умылся, позавтракал, сделал разминочный комплекс, который старался не пропускать. Собирался как на дальнюю вылазку. Продукты, арбалет, рогатина, ножи. Они всегда со мной, но перед выходами все равно проверяю. Привычка. Лютый ждал, позевывая и лениво поглядывая на меня. «Ну, пойдем, что ли?» Он нехотя поднялся и, не оглядываясь, потрусил на запад в сторону руин заброшенного города. Да, здесь когда-то была цивилизация, довольно развитая, судя по типовым строениям и остаткам бытовой утвари. Развалины эти я нашел и исследовал еще осенью. Не знаю, что тут произошло, но, судя по всему, жители просто ушли отсюда. По крайней мере, следов разрушений, кроме тех, что оставило время, я не обнаружил. Причем в центре города строения сохранились лучше. Но оно и понятно, там дома выглядели побогаче, поосновательней. Ближе к окраинам каменные и кирпичные здания уже сменялись деревянными избами, от которых остались только густо заросшие мхом нижние венцы да пятна размытой дождями желтоватой глины на месте печей. Вот сюда-то меня и привел волк. Группа людей расположилась в одном из уцелевших строений. Это не есть хорошо. Не рассчитывал я так рано встречаться с аборигенами. Насчитал 32 человека. Удобная, добротная охотничья или армейская одежда, не униформа, разный цвет и крой. Практически у всех сапоги со шнуровкой, напоминающие берцы, но повыше, чуть ли не до колен. Шляпы с широкими полями наподобие ковбойских. Явно воины или люди, не понаслышке знакомые с армейской службой, скорее всего, наемники. В лагере порядок, дежурные назначены, караульная служба налажена, дисциплина на высоте. Саму стоянку устроили в одном из наиболее уцелевших зданий. То, что там происходит, мне не особо видно, лишь частично через оконные проемы. Наблюдаем с Лютым за ними уже четвертые сутки. Ребята явно кого-то ждут и чего-то опасаются. На самых высоких точках в городе наблюдатели расположились грамотно. Не из лаза я тут все, создали бы мне проблемы, но я считаю уже местный. Тихонечко пришел, нашел удобное местечко в сторонке, в слепой зоне дозорных, устроил лёжку и гляжу себе в биноклик. Ну ладно, еще Лютый предупредил, куда лезть не стоит, чтобы не заметили. У этих, кстати, еще и на западе, откуда они и пришли, километрах в 5 от лагеря, выставлен секрет из пары человек, которые меняются каждые 6 часов. Не нравились мне пришлые гости. Мутные они какие-то, опасные. Неприятное соседство. Пока тут сидят, еще куда ни шло. А если начнут по окрестностям шариться? Оно мне надо. Была бы возможность, скрал хоть одного, допросил умеючи. Но вот заковыка, не ходят они по одному, только тройками. В принципе, можно и троих взять, но риск большой, что тихо не получится. Да и насторожит это остальных, начнут разбираться, отыщут следы, а отыщут обязательно, умельцы у них есть, найдут мое логово, ни к чему пока. Мне спешить некуда, пригляжусь к ним, узнаю, кого ждут, может и вовсе дождутся, да уйдут. А я потом спокойно прогуляюсь, вслед за ними гляну, откуда появились, куда ушли, людей посмотрю, себя покажу, может и пора уже, всю жизнь в тайге не просидишь. Мне и с Лютым хорошо, но человек – существо социальное. Даже такому берегу, как я, необходимо общение. Иначе можно крышей поехать. И никакие практики не помогут. Проходил уже. В одной из жизней решил вообще к людям не выходить. Были на то свои причины. Но не смог отшельником прожить. Понял, еще чуть-чуть и окончательно умом тронусь. Вот и получаются у меня сплошные противоречия. И людей не люблю, не доверяю им. И без них не могу. За время, пока наблюдаю, вояки успели дважды повоевать. Один раз основательно сцепились со стаей здоровенных крыс. Я их так называю за длинные лысые хвосты. На самом деле это шустрые злобные зверушки размером со среднюю собаку, прыгучие, как кенгуру, и зубастые, как акула. Охотятся обычно стаей, кочуют с места на место, довольно трусливые и потому не очень опасные, если стая небольшая. А когда разрастается, их побаиваются даже соплеменники Лютого. Тогда у крысюков будто отключается инстинкт самосохранения, и они прут на жертву, не считаясь с потерями. Вот такая крупная стая во время своей миграции и напоролась на отряд. Только люди не звери, они хуже. Буквально за несколько минут яростно пищащая бурая волна была выжжена огнем подчистую. Вторую битву я не видел, наблюдал только результат в виде туши тигра. Чуть покрупнее убитого мной в первую ночь перерождения в этом мире, он напал ночью на секрет. Что привело зверя в эти края, неясно. Его территория южней, а здесь властвуют соплеменники моего клыкастого товарища. Странно, что они еще не решились попробовать на зубок незваных гостей. Но волки-зверюги умные, наверняка понимают, что добыча им не по зубам, вот и не лезут. Тем более еды в тайге сейчас хватает. Зимой, когда в лес приходит голод, может быть, без стычки и не обошлось. Но вот в лагере началось какое-то движение. Сначала со стороны секрета прибежал гонец, доложил что-то командиру, и пошла деловая суета. Кстати, тоже занимательный и показательный факт. Распользуются посыльными, дальней связи у них нет. Но, судя по одежде и предметам быта, мир довольно развитый. И еще не подошли к изобретению средств связи, или отряд затаился, в том числе храня радиомолчание? Интересно. В душе поднялась волна предвкушения. Любопытство и пока еще пробивающееся из-под наносов грязи, лжи, ненависти и боли, жажда приключений. Вот те чувства, которые держат меня на плаву. Немногое, что осталось от наивного паренька с земли, но они становятся все слабее и слабее. И это до одыре пугает. Я не решаюсь даже представить, в кого я могу превратиться, лишившись их». За несколько минут люди уничтожили малейшие следы своего пребывания здесь. Бойцы спокойно и быстро разбрелись по развалинам, занимая заранее намеченные командирами места. Судя по их действиям, на кого-то готовится засада. Именно это мельтешение и не понравилось Лютому. Все эти дни я буквально физически ощущал его недовольство. Он и позвал-то меня, чтобы прогнать незваных гостей с его территории. Интересно, но свою бывшую стаю он ни врагами, ни конкурентами не считал. Окрепнув, волчара еще пару раз цеплялся с ними, приползал израненный, порванный, отлеживался по нескольку дней, зализывая раны, но до смертельной схватки больше не доходило. Как-то поделили они территорию. А сейчас Лютый чувствовал, что пришельцы затеяли охоту, и это приводило его в ярость. Охотиться здесь имел право только он. Ну, еще я и его бывшие соплеменники, остальные безжалостно изгонялись. Наконец, воины расположились по местам, и руины безжизненно замерли. Видимо, эта несвойственная тайге тишина и насторожила приближающийся отряд. Их было не намного меньше, человек 20, одеты примерно так же, как и сидящие в засаде. Сначала появился передовой дозор. Три воина медленно шли по центру улицы, настороженно вглядываясь в окружающие их руины. Только ожидающие их в засаде тоже не лыком шиты. Разведчики ничего не заметили и взмахом руки подали сигнал основному отряду. Сами же, не осмотрев толком близлежащие здания, двинулись дальше. Значит, не такие и опытные. Или самонадеянные, что еще хуже. Я бы обязательно проверил, не скрывается ли в таких удобных для засады руинах враг. За свою торопливость и невнимательность они расплатились первыми. Едва они скрылись за горой обломков, их буквально изрешетили болтами, а их товарищи, уже втянувшихся в засаду, накрыло магическим огнем. Слабо, очень слабо. Маги здесь никакие. Если все такие же неумехи, как эти, что атакующие, что обороняющиеся, я стану властелином мира. Ха, шучу. Зачем мне этот геморрой? Достаточно занять место повыше в пищевой цепочке, чтобы поменьше ответственности и побольше комфорта. Но сначала надо разобраться, что тут да как. А бой, вернее бойня, уже была окончена. Нападавшие тоже не обошлись без потерь. Но двое раненых и четверо убитых не так уж много для такого боя. Весело перешучиваясь, бойцы добивали выживших, просто перерезая им горло. Наверное, это даже гуманно по отношению к практически полностью обожженным людям. Надеюсь, теперь они уберутся отсюда. Раздражают. Если останутся, придется что-то решать. Такие соседи мне не нужны, и так почти неделю с ними потерял. «Сегодня буду ночевать дома, вряд ли эти станут шляться по окрестностям, а завтра уже посмотрю. Если не уйдут, перебью всех к чертям собачьим, и дело с концом. Судя по тому, что я увидел, справлюсь. Может, и не так, чтобы легко, но и не особо превозмогая». Лютый, почувствовав мой настрой, одобрительно заворчал. «Ха, вот же зверюга кровожадная. Нельзя быть таким агрессивным, мой мохнатый друг». Я укоризненно посмотрел на него и не увидел ни капли раскаяния в этих бесстыжих янтарно-желтых глазах, в глубине которых алыми искорками вспыхивают ярость и жажда крови. Не знал бы, какой он у меня милашка, напугался бы. «Ну, тебе бы все рвать». Я слегка потрепал его по огромной голове. Волчара раздраженно ухватил меня за руку огромными зубами. «Не любит он эти нежности. Ладно. Айда домой. Завтра посмотрим на их поведение. Может, и прав». Я потихоньку отполз с точки наблюдения, чтобы меня не было видно, и поднялся на ноги, отряхивая с одежды пыль и налипший сор. Практически дойдя до лестницы, ведущей вниз от моего наблюдательного пункта, услышал тихое ворчание Лютого. Он, не поднимаясь с належного места, бросал взгляд то на меня, то на происходящее снаружи. Пришлось опять пачкаться, ползти к нему на пузе, чтобы не быть замеченным, что совершенно не добавило мне настроения. «Ну что еще?» Недовольно выглядываю из-за своего укрытия. «Пленный, ну и что? Ради этого ты меня звал?» И тут заместитель командира наемников, неприятный тип с крысиной мордочкой и острым, похожим на клюв птицы, носом, подошел к пленнику и с размаху ударил его тыльной стороной ладони по лицу. Голова человека дернулась, шляпа слетела, и по плечам рассыпались золотистые волосы. «Девка? Ну точно девка. Ты считаешь, из-за этого стоило пачкать одежду?» Волчара бросил на меня недоумевающий взгляд. Издевается гад. Ладно. Согласен. Девка нужна. Но не первую же попавшуюся в дом тащить. А вдруг она заразная? Приличные девушки с толпой мужиков по тайге не шляются. Я бы, наверное, так и ушел. Я не рыцарь, не принц из сказки. И влезать в зарубу с тремя десятками серьезных мужиков ради какой-то незнакомки, тем более блондинки, не стал бы. Если бы не одно «но». Пленную завели в здание, где расположился лагерь. Буквально через несколько минут увидел их в оконном проеме. Девушка стояла гордо, вскинув голову. «Смотри-ка, с характером пигалица. Разбитый нос, из которого, пачкая куртку, стекают струйки крови, распух. Под глазами начала наливаться чернота. А ничего, так носатый ее приложил. Сломал симпатичный носик однозначно. Хотя какая ей теперь разница? Наверняка убьют, как и ее спутников, только позже, когда натешатся». Командира с замом я не видел. Он скрылся из поля зрения. Мужчины, видимо, о чем-то расспрашивали пленную, потому что было заметно, как ее губы иногда шевелятся. В общем, ничего интересного. Я уже решил, что только зря опять на брюхе ползал, и тут... Чьи-то руки, мелькнувшие в оконном проеме, застегнули на шее девушки ошейник, а затем появился и хозяин рук. «Остроносый, сука!» Он с глумливой похабной улыбкой ухватил девушку за грудь и тут же отвесил ей еще одну пощечину. Голова блондинки мотнулась, и она едва не упала. Мучитель не дал, грубо ухватив ее за руку. Это был приговор. Им всем. Мне плевать на все. То, что тут произошло, разборки местных. Убьют они эту девчонку, изнасилуют. Все равно, я уже сказал, я не благородный рыцарь, не принц на белой лошади, но рабство и рабовладельцев ненавижу. Это личное. Особенно вот такие ошейники и глумливые улыбки. Спустя столетия, десятки перерождений чувствую чужие грубые руки на шее, постоянное давление, мешающее дышать, зуд от натертой кожи и боль от воспалившихся язв. В моих перерождениях мне еще попадались рабовладельческие миры, помимо того первого раза, когда я сам оказался в рабстве, и ничего, кроме ненависти, они во мне не вызывали. Жил я, правда, в таких недолго, рано или поздно срывался. Убивал какого-нибудь ретивого хозяина, ну а потом убивали меня. Против всего мира воевать не получается, будь ты хоть бесподобный герой из комиксов, коим я ни в коей мере не являюсь. Даже сейчас, имея накопленные многими жизнями опыт, знания, умения и силы, богом я так и не стал. А потому, если и этот мир окажется подобной клоакой, ждет меня быстрое перерождение. Плевать, среди рабовладельцев жить не буду». А может, этот ошейник – подавитель магии? Вполне возможно. Вроде как девчонка махала руками во время боя. Только пойди разберись от паники. Или действительно магичила. В том переплетении энергии не разберешь, кто именно, что и как делал. Хотя какая разница? Никто, никогда не имеет права надевать на человека ошейник. Разве что... Нет, даже тогда не имеет. Развлекаться можно и по-другому. Я с кровожадным оскалом посмотрел на Лютого. «Ты прав, мой мохнатый злобный друг. Они недостойны жизни».